Вы, по-видимому, хотите привлечь сюда всех белых и черных висельников, которые бродят поблизости», — сердито воскликнул его преподобие. Он был в одном своем узком сюртучке и все же казался совершенно нечувствительным к промозглой сырости, которая окутывала их, как ледяной саван. «Хотел бы я знать, кто может напасть на нас и с какой стороны», — угрюмо отозвался Корнелис. «Но все же мы дорого платим за свою безопасность. И все из-за вас. Мы попали в гнусное положение. Мы, как дураки, поплелись за вами на эту узкую косу, потому что вы обещали найти какую-то точку, якобы отмеченную на вашей хваленой карте. А вы ровно ничего не нашли. Зато мы отрезаны от побережья и будем здесь торчать, пока не кончится наводнение». «Я, что ли, виноват, если из трех акаций, обозначенных на карте, одна исчезла? Вы, я вижу, от жадности поглупели. Вместо того, чтобы хныкать, вы бы лучше пораскинули мозгами, как нам отсюда выбраться и начать новые поиски, когда взойдет солнце». «Довольно, старый мошенник. Какое право вы имеете давать нам советы и делать нам упреки? И нечего лазить в карман за револьвером. Вы пикнуть не успеете, как попадете к аллигаторам. Вот они плещутся. Об этом я сам позабочусь. Так и знайте». «Вы?» «Да, я, черт вас возьми. Не знаю, что меня удерживало до сих пор. Как подумаю, что я имел глупость верить всем вашим небылицам, всему, что вы брехали об этой вашей грязной тряпке. Вы ее прячете, как святыню, будто по ней в самом деле можно найти клад, за которым мы гоняемся». «Корнелис прав», — согласился Питер. «Вы, европейцы, только о том и мечтаете, чтобы спекулировать на нашей шкуре. Вы нас грабите и обираете. Да и вообще нельзя верить людям, которые знают грамоту». «Правильно», — перебил его Корнелис. «На какого черта нужна грамота таким ребятам, как мы, с такими руками и ногами? На какого черта она нужна людям, которые умеют сразу найти верную дорогу для пули, и для которых топор в 30 фунтов все равно, что соломинка? Взять хотя бы класс. Вот кто понимает толк в жизни. И вместо того, чтобы настраивать нас против брата, сеять среди нас раздоры и распылять наши силы, разве не было бы умней действовать всем сообща?» Его преподобие выслушивал упреки с полнейшей невозмутимостью. Он уставился на обоих буров своими стальными глазами и как будто собирался дать резкую отповедь. Но позади него внезапно раздался взрыв смеха и слова, которыми его преподобие рассчитывал испепелить бунтовщиков, застряли у него в горле. Если бы внезапно появился вооруженный отряд негров или напали дикие звери, трое белых не были бы захвачены врасплох. Они сумели бы защититься. Но раскат веселого смеха здесь, в этом месте и в это время, привел их в состояние, близкое к столбняку. В особенности были ошеломлены буры. Братьям сразу померещилось, что дело не обошлось без вмешательства сверхъестественной силы. Что касается его преподобия, то он был чужд таких ребяческих слабостей, однако даже его охватило какое-то зловещее предчувствие, и, быть может, впервые в жизни он испытал страх. Побороть этот страх его преподобие не успел, времени не хватило. Под чьими-то резкими шагами захрустели ветки, и в полосе света возникла фигура человека высокого роста, одетого по-европейски, и с тяжелым карабином за спиной. Едва увидев, что призрак имеет облик живого человека, братья буры вскочили, точно их подбросило пружиной. Но заметив, что человек этот один, они не сочли нужным взяться за оружие. Просто они опустили ему на плечи свои тяжелые руки, видимо, ожидая, что, несмотря на свое атлетическое сложение, он согнется, как тростник. Правда, Корнелис умел повалить быка, а для Питера было забавой остановить на бегу жеребца-трехлетку, схватив его за заднюю ногу. Но незнакомец оказался крепок, как железный столб. Белые дикари были изумлены и снова подумали, нет ли здесь все-таки сверхъестественной силы. Однако человек, который стоял перед ними, явно был сделан из костей и плоти. Корнелис и Питер очень скоро в этом убедились. Незнакомец без видимых усилий высвободился, сложил руки на груди, моментально занял безупречную позицию для бокса, и тотчас его кулаки, выбрасываемые вперед с большим умением и непреодолимой силой, стали обрушиваться на Корнелиса и Питера, как молоты.